На другой день мы вернулись в Москву. Суд над Твердохлебовым тоже окончился. Андрея приговорили к 5 годам ссылки. Рема провел много вечеров с сестрой Андрея Юлой, записывая подробности суда. Возвращался он уже после полуночи. Мы шутили, что у него роман с Юлой. В июле или начале августа от родителей Андрея, с которыми у нас были прекрасные отношения, мы узнали место ссылки. В Якутии деревня Нюрбачан. Они показали нам несколько присланных Андреем фотографий. На одной из них устроенная на дворе печь из автомобильного колеса, на другой — сам Андрей. Когда Люся посмотрела на эту фотографию, что-то не понравилось ей в выражении лица Андрея. Какая-то жесткая трагическая складка, еще что-то трудновыразимое словами. Люся сказала мне: «Поедем к нему, это нужно». Вернее, она написала эти слова на бумажке. Мы опасались, что КГБ, узнав о наших планах поездки, помешает. А что все наши разговоры прослушиваются, мы никогда не сомневались и не сомневаемся. Собравшись, без всяких обсуждений вслух, мы поехали на аэродром прямо с дачи. Сначала в полупустой вечерней электричке, потом на такси от вокзала, не заезжая домой. Наша поездка выглядела как поездка с дачи в гости, если только за нами не велась постоянная слежка и при всех передвижениях, и в московской квартире. По дороге на аэродром произошел случайный, по-видимому, эпизод. Наше такси сильно стукнуло сзади какая-то машина с дипломатическим номером. У нас сильно болели от толчка шеи и головы, но мы без задержки пересели на другое такси и вскоре, не без труда, с помощью моей геройской книжки, купили билеты до Мирного, города в Якутии, откуда должны были лететь на поршневом самолете Ил-14 до поселка Нюрбы, 600 километров, и потом добираться автобусом до Нюрбачана, 25 километров. В Мирном вышла первая задержка. Около суток не было самолета до Нюрбы. Несомненно, уже в Мирном, а может и раньше, нас засек КГБ. Мирный, новый город, центр алмазодобывающей промышленности, возникший в СССР после открытия в Якутии крупных месторождений алмазов. Во время вынужденного ожидания мы гуляли около аэродрома. Вдали были видны отвалы голубоватой породы, целая гирлянда холмов. Как нам объяснили, это более бедная алмазами порода, чем та, которая сейчас идет на обогатительные фабрики. Ее сняли, чтобы обнажить более богатые слои. Отвалы, однако, тоже содержат алмазы. Их охраняют, никого к ним не подпуская. Может, со временем дойдет дело и до них. На прогулке мы повстречали одного из представителей «бичей», так называют в Сибири «вольных людей», живущих случайной работой, большей частью тяжелой и неквалифицированной. Большинство из них не имеют постоянного места жительства, семьи, часто и документов. Некоторые не в ладах с законом, они живут, не думая слишком глубоко о завтрашнем дне, по принципу «то густо, то пусто». Существование бичей, почти свободных от всех форм зависимости от государства, является, конечно, парадоксальным в нашем строго регламентированном и жестко устроенном обществе, но до поры до времени, в условиях острой нехватки рабочей силы в восточных районах страны, власти мирятся с этим. Ночь мы провели на скамьях зала ожидания, а на следующий день все же вылетели в Нюрбу, где нас ждал новый сюрприз. Рейс автобуса в Нюрбачан отменен, и это уже явно из-за нас. Мы пытались поймать попутную машину сначала в самой Нюрбе, потом за ее пределами, но безуспешно. Один из местных водителей объяснил нам, что за несколько сот метров от нас все машины останавливает милиция и запрещает нас подвозить. Наконец, нас взял в свою машину майор милиции, но неожиданно резко развернулся и привез к зданию милиции, мимо которого мы проходили пару часов назад, якобы чтобы что-то взять, но он тут же исчез. В милиции мы разговаривали с дежурным, быть может, просто с гэбистом, который был издевательски вежлив, назвал нас Андрей Дмитриевич, Елена Георгиевна. На мои просьбы дать машину он отвечал, что машин у них вообще нет. «В таком случае отвезите на мотоцикле с коляской. Вон у вас их сколько стоит». «Но, Андрей Дмитриевич, вы можете простудиться». Мы решили идти пешком. из впечатлений, которые мы вынесли во время нескольких часов пребывания в Нюрбе, колоссальное количество милиции в этом сравнительно небольшом якутском поселке. Вообще, в провинции, особенно в национальной, районная милиция — это главная власть. Когда мы вышли из Нюрбы, стало темнеть, но нас это не пугало. Большую часть пути мы шли ночью, к счастью, при луне, по совершенно безлюдной лесной дороге, вдыхая влажный свежий воздух, от которого уже успели отвыкнуть в городе. Иногда мы устраивали короткие привалы, закусывали хлебом с сыром, запивая кофе из термоса. Через плечо я нес сумку с тем, что мы везли Андрею. От этого ночного перехода осталось острое ощущение счастья. Мы были вместе, одни в лесу, делали хорошее, как нам казалось, общее дело. К 5 утра мы подошли к Нюрбачану. В каком-то из дворов люди уже не спали, но они не захотели нам объяснить, где живет ссыльный, видимо, смертельно испугались. Люся нашла дом, где был поселен Твердохлебов, по печи из автомобильного колеса во дворе, которую мы видели на фотографии. Разбуженный стуком в дверь Андрей был радостно удивлен нашим приездом и только и мог повторять «ну и ну». Весь следующий день, 15 августа, мы провели с ним, разговаривали о волновавших нас новостях. Андрей сообщил о некоторых деталях суда над ним, о которых мы не знали. Я должен, однако, рассказать тут, что за исключением некоторых более теплых моментов при этом общении, мы, к своему огорчению, почувствовали какое-то непонятное внутреннее отдаление. Потом, после возвращения Андрея из ссылки, оно все больше и больше увеличивалось и углублялось, в конце концов приведя к полной потере контакта. Причины мне не ясны до сих пор. Возвращаясь мысленно к периоду нашей дружбы в 70-75 годах, я теперь вижу и в том времени некоторые симптомы последующего. Тем не менее, все это, во всяком случае, крайне грустно. В середине дня Андрей принес нам прекрасного пенистого молока. Мы узнали во время нашей поездки, что важное место в питании якутов занимает конина. Табуны лошадей пасутся круглый год совершенно свободно, без пастухов. Умные животные сами находят себе корм. Еще накануне ночью я слегка подвернул правую ногу. Во время прогулки по берегу озера я провалился в глубокую яму от столба, прикрытую травой, упал и подвернул левую ногу, на этот раз очень сильно. Люся вправила мне образовавшийся желвак. Андрей сходил домой за эластичным бинтом и срезал палку-костыль, на котором я кое-как доковылял до дома. Каждый шаг был мучением. На другой день механик, с которым жил Андрей, на машине отвез нас в Нюрбу. Видимо, начальство не хотело, чтобы мы застряли в поселке. На аэродроме я с внезапной болью в сердце прилег на скамейке. Люся сбегала за горячей водой и тут же поставила мне горчишник. Из Нюрбы мы на этот раз без задержки вылетели в Мирный. Под крылом самолета опять проплывала бескрайняя и безлюдная заболоченная тайга, поросшая низкорослым лесом и перемежающаяся пятнами, покрытых зеленью, озерков. Подумалось, а ведь это тот самый Северо-Восток, который Солженицын рассматривает как неиспользованный резерв развития русского народа, отстойник русской нации. Еще очень далеко до того времени, когда можно будет поднять эти места к интенсивной производительной жизни, если, конечно, не положить тут в болотистую землю миллионы подневольных жертв, подобно тому, как это делал когда-то Сталин. Подлетая к Мирному, мы увидели под собой алмазный карьер, то, ради чего существует город Мирный с его десятками тысяч жителей. Это было фантастическое, незабываемое зрелище. Великолепное творение человеческого труда. Мое восхищение не противоречит убежденности в нецелесообразности и невозможности сейчас сплошного освоения Северо-Востока. Добыча алмазов, в которую можно вкладывать гигантские средства, случай исключительный. Карьер представляет собой уходящую глубоко в землю выемку конической формы с обнаженной серо-синей поверхностью, знаменитая кимберлийская алмазная глина. С самолета она красиво выделяется на фоне зеленой тайги. Ширина конуса составляет около 1,5 километра, а глубина — несколько сот метров. Так нам показалось с самолета. Точных цифр мы не знаем. По краям воронки расположены спиральные уступы шириной и высотой 30 метров. По ним вверх и вниз двигались большегрузные самосвалы, похожие сверху на больших жуков. Самосвалы, поднимающиеся вверх, нагружены синей кимберлийской глиной. Из нее же состоят спиральные уступы. На фабриках, как мы могли прочитать, породу дробят, размягчают водой. На последнем этапе выделения алмазов размягченная порода медленно движется на трясущихся лентах под мощными рентгеновскими или ультрафиолетовыми, я не помню, лампами. Все это происходит в полной темноте. И алмазы, в большинстве мелкие, обнаруживаются как флуоресцирующие искорки. Конечно, все это предприятие стоит огромных денег, но затраты окупаются, вероятно, лучше, чем в каком-либо другом производстве. И все же, несомненно, со временем все большую роль в промышленности будут играть искусственные алмазы. Природных уже сейчас не хватает. Освоенный метод производства искусственных алмазов из графита в стационарных прессах при очень больших давлениях и температурах. Очень давно также многих волнует возможность получения алмазов при взрывах. Так как для образования достаточно крупных кристаллов нужна сравнительно большая длительность состояния высокого давления и температуры, представляется, что перспективным тут является использование соответственным образом организованных подземных ядерных взрывов большой мощности. Пока, впрочем, это из области фантазий. Нам не удалось улететь из мирного самолета, летящим прямо в Москву. Пришлось лететь до Иркутска. На аэродроме в Иркутске мы провели несколько часов и просидели бы много больше, если бы Люся, очень волновавшаяся из-за моей ноги, не устроила большой скандал. Несколько рейсов по какой-то причине было отменено, на аэродроме скопилось множество людей. Но на неотмененный рейс, он шел на Ленинград, но нас это устраивало, никого не сажали, так как самолет летел с иностранными туристами, занимавшими меньше половины мест. Это обычная практика изоляции иностранцев от советских граждан и предоставления иностранцам привилегированного положения. Во всех курортных местах лучшие гостиницы выделены иностранцам, и советских к ним даже не подпускают. То же с ресторанами. Или есть специальные часы, когда кормят только иностранцев. По существу все это крайне оскорбительно и для советских, и для иностранцев. Но и те, и другие переносят это как должное. А что было бы, если бы подобные ограничения были бы установлены, скажем, в Риме или Париже? Вероятно, немало витрин было бы разбито. Люся стала требовать посадки в самолет для нас и всех ожидающих. В выражениях она при этом не стеснялась. Много потом в какой-то статье, очередном пасквиле АПН, ей припомнили скандал в Иркутске. ГБ всегда все слушает и ничего не забывает. Нас и еще человек 30 посадили на рейс с иностранцами. Очевидно, начальство испугалось возможности расширения скандала. Прислушивались уже многие. Потом к Люсе подходили, говорили, что без нее бы не улетели, и удивлялись ее смелости. Мы бы так не решились. Мы прилетели в Ленинград, переночевали и отдохнули на Пушкинской у Зои Моисеевны, Наташи и Регины. Зоечка сделала мне ножную ванну, сразу полегчало. В Москве в академической поликлинике ногу положили в гипс и поставили диагноз «разрыв связок», что Люся считала с самого начала. Запомнившееся событие 76 года — поездка в Тбилиси на международную конференцию по физике элементарных частиц. Она была в конце июля, то есть до поездки в Якутию. Я, конечно, поехал вместе с Люсей. Нас поселили в той же гостинице «Сакартвелла», в которой я жил в 68 году, чуть ли не в ту же комнату. На конференции было много интересных докладов. Незадолго до этого физики открыли частицы, содержащие шарм-кварки. Это кварки нового тогда, четвертого типа, теоретически предсказанные Глэшио, Элиоплусом и Майяни, исходя из исследованного Йоффе и Шаблиным факта аномально малой разности масс нейтральных камезонов Лонг и Шот. Это одно из самых удачных предсказаний последних лет. В Тбилиси сообщалось о новых частицах с шарм-кварками. Еще интереснее были некоторые теоретические работы. Как я уже писал, в Тбилиси я уверовал в квантовую хромодинамику и GUT, теорию великого объединения по-русски. До этого я в частной беседе с одним иностранным участником конференции не очень удачно высказался о собственной работе, использовавшей идею дробно заряженных кварков. Там же я впервые познакомился с работами, использующими решетки для численных расчетов по квантовой теории поля, в частности, по проблеме удержания кварков, то есть для объяснения, почему кварки не наблюдаются в свободном состоянии. Очень важными и приятными для нас обоих были личные контакты со многими учеными США, Европы и Израиля. Среди них были и уже ранее знакомые Вейскопф и Дрелл, и многие новые, в их числе Фрэнсис Лоу с женой и другие. Наши западные друзья навещали нас в гостинице. Люся из купленных ею овощей, фруктов и сладостей, приложив руки, устраивала нехитрое угощение, заваривала хороший кофе. Все это пользовалось большим успехом после ресторанной еды. Во время визита гостей из Израиля, я, к сожалению, не записал их фамилий, понадеявшись на память, а она, как всегда, подвела. Люся узнала, что они работают рядом с Юрой Меклером, нашим другом, уехавшим в Израиль в 1972 году. В прошлом Меклер был арестован и отсидел 5 лет за хранение книги Пастернака «Доктор Живаго». Во время ленинградского самолетного дела тучи вновь сгустились над ним. Я помню, как навзрыд плакал Юра на нашей кухне, прощаясь с нами и со страной, в которой прошла вся его жизнь. Потом Люся, встречавшаяся с ним в Италии, передавала мне его слова. «Что я потерял, оставил в России? Нескольких друзей, человек 5-6, возможность повседневно общаться с ними. Одинокие ночные прогулки по берегу Невы, русский язык, звучащий вокруг. Что я получил? Свободу, чувство безопасности, возможность при желании поехать в Италию или куда захочу. Интересную работу. Жаль только, что так поздно, в 40 лет». Люся тут же собрала импровизированную посылочку для Юры Меклера и его мамы и отдала ее нашим гостям. Начатую коробку конфет, бутылку грузинского вина. В последний день конференции для ее участников был устроен правительственный прием. Позорно, что на прием не были приглашены члены делегации Израиля. Никто из приглашенных иностранных и советских участников не протестовал. К сожалению, не протестовал и я. Правда, я узнал об этом лишь во время приема, но надо было предложить тост за отсутствующих товарищей по общечеловеческой науке. Типичные «Треппенвортен» — немецкое выражение. Слова, приходящие в голову на лестнице. Незадолго до закрытия конференции к нам пришли Вейскопф и Дрелл. Они, смущаясь, рассказали, что им передали каждому пакет, в котором были деньги. Сумму я не помню. Они не объяснили, под каким благовидным предлогом были вручены эти деньги, но фактически это был скрытый подкуп. Вейскопф и Дрелл пришли с этими деньгами к нам и попросили передать их преследуемым ученым и их семьям, что мы и выполнили. А сколько людей, ученых, просто туристов, нужных людей за рубежом, журналистов и писателей, борцов за мир, бизнесменов, политических деятелей, спортсменов и музыкантов получают такие подарки? Быть может, в другой форме. Не знают, кому об этом рассказать, и стесняются, и незаметно для себя становятся управляемыми. Масштаб этой деятельности известен только КГБ, но я подозреваю, что он очень велик. Весной, в мае 1976 года, в Москве по инициативе Юрия Федоровича Орлова была организована Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР. Хельсинская группа, вероятно, самое известное порождение его беспокойного, активного ума. Большую роль тут также, по-видимому, сыграл Андрей Амалерик. Смотри его воспоминания, посмертно опубликованные на Западе. С первой идеей создания группы, тогда он назвал ее комитетом, и с предложением быть соорганизатором, Юра пришел двумя месяцами раньше, примерно в марте. Ни тогда, ни в мае я не согласился войти в группу. Я считал, что форма индивидуальных выступлений, в которых я полностью свободен и в содержании, и в способе выражения, наиболее подходящая для меня при моем сильно выделенном положении. Я был также тогда очень рад, что на мне не висит больше комитет прав человека и не хотел вновь связывать себя какими-либо аналогичными обязательствами. Я, конечно, оставлял за собой право присоединяться к некоторым документам группы, наиболее важным и нравящимся мне. В дальнейшем я часто это делал. Вслед за московской группой возникли группы в союзных республиках, на Украине, в Прибалтике, в Армении и Грузии, а также за рубежом, с несколько другими условиями и задачами. Есть определенная внутренняя аналогия с чехословацкой «Хартией 77». По существу, московская хельсинская группа, как и аналогичные группы в республиках, делала то же самое дело, что и инициативная группа, хроника текущих событий и отдельно выступающие правозащитники, собирала и придавала гласности факты нарушения прав человека, чтобы привлечь к ним внимание общественности, советской и мировой. Но подчеркнутая Орловым связь с Хельсинским актом, выраженная в названии группы, придавала этой деятельности дополнительное значение, больший вес. Сама по себе идея создания Хельсинской группы была хорошей. Удачно использовались то большое значение, которое имеет Хельсинский акт для СССР, точнее для его руководства, и провозглашение актом связи международной безопасности и прав человека. Признание существования этой связи в международном соглашении действительно имеет принципиальное значение. Именно в силу этих причин выступление правозащитников, использующих в качестве опоры Хельсинский акт, чувствительно для властей. Это не значит, что они делают из этого положительные выводы. Наоборот, членство в группах, особенно в республиканских, ставило людей под особенно сильный удар. Я вижу в этом отрицательную, трагическую сторону создания групп. После того, как я отказался вступить в группу, Юра обратился с предложением вступить в группу к Люсе, считая, что ее членство в группе в какой-то мере скомпенсирует мое отсутствие. Люся сильно колебалась, но в конце концов согласилась. Ей казалось, что ее участие может быть какой-то защитой для тех членов группы, которые находятся под ударом. Она, в частности, имела в виду Алика Гинзбурга и самого Юру Орлова. При этом Люся оговорила за собой право чисто формального участия, без конкретной работы. В следующих главах я расскажу о репрессиях, которые обрушились на хельсинские группы. Конечно, ни Люся, ни кто бы то ни было не смог бы их предупредить. И о работе московской хельсинской группы. Вопреки Люсиным первоначальным предположениям, ей пришлось взять на себя значительную долю работы, особенно после ареста Юрия Орлова.